При этом Хрущев сказал, что его позиция не была случайной, ибо и он несет персональную ответственность за многие массовые репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров и за другие явления подобного рода, имевшие место в период культа личности. Почти все другие ораторы тоже упоминали Ворошилова в числе членов антипартийной группы. Особенно резко и аргументированно выступил против Ворошилова председатель Совета министров РСФСР Полянский. Следует сказать и о поведении товарища Ворошилова как участника антипартийной группы. Всем известны его прежние заслуги перед Родиной, поэтому Центральный комитет партии очень снисходительно отнесся к нему. А ведь вы, товарищ Ворошилов, играли активную роль в этой группе, хотя и говорите, что вас черт попутал. Мы думаем, что черт тут ни при чем. Вы хотите замести следы своего участия в репрессиях против ни в чем не повинных людей, особенно против кадров военных руководителей, известных всей стране. Будучи членом антипартийной группы, являясь ее активным участником, товарищ Ворошилов вел себя дерзко, грубо, вызывающе. В критические минуты он даже отказался встретиться с членами Центрального комитета партии, требовавшими созыва пленума Центрального комитета. Он забыл о том, что его избирали в президиум Центрального комитета и, следовательно, могли лишить этого высокого доверия. А как он вел себя на пленуме ЦК? Напомню только один момент. Когда Кагановичу было предъявлено обвинение в массовых репрессиях на Кубани, проводившихся по его указанию и при его личном участии, Ворошилов выступил в защиту Кагановича, вскочил с места и, размахивая кулаками, кричал: «Вы еще молоды, и мы вам мозги вправим!» Мы тогда ответили на его реплику: «Успокойтесь, ЦК разберется, кому следует мозги вправлять. Так что вы, товарищ Ворошилов, не прикидывайтесь Иваном, не помнящим родства. За антипартийные дела вы должны нести полную ответственность, как и вся антипартийная группа». Во время речи Полянского Ворошилов вел себя очень нервно. Он вставал, садился, затем со злобой бросил блокнот и вышел из президиума съезда и из зала. Но на следующий день он снова сидел на съезде и слушал выступления, в которых нередко упоминалась и его фамилия. Так, например, Шелепин, занимавший в 1961 году пост председателя Комитета государственной безопасности, сказал в частности о Ворошилове: «Накануне расстрела Якир обратился к Ворошилову со следующим письмом: Клименту Ефремовичу Ворошилову, в память многолетней в прошлом честной работы моей в Красной армии, я прошу вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей, беспомощной и ни в чем не повинной. И вот на письме человека, с которым долгие годы вместе работал, хорошо знал, что тот не раз смотрел смерти в глаза, защищая советскую власть, Ворошилов наложил резолюцию: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще». К. Ворошилов, 10 июня 1937 года. Многие из делегатов требовали исключения лидеров антипартийной группы из партии. На 19-м заседании съезда 27 октября 1961 года было, однако, зачитано заявление Ворошилова 22-му съезду КПСС. В нем Ворошилов утверждал, что хотя он и поддержал ошибочные, вредные выступления членов антипартийной группы, он не имел никакого понятия о ее фракционных действиях. Ворошилов писал: «Глубоко осознав тот огромный вред, который могла нанести нашей партии и стране антипартийная группа Молотова, Кагановича, Маленкова и других, Я решительно осуждаю ее фракционную деятельность, направленную на то, чтобы свернуть партию с ленинского пути».